Всем привет! Ради очередного эксперимента попробую записать предисловие к новым начитанным работам, вошедшим в выпуск 5 проекта «Ган представляет». Как вы, наверное, уже заметили, мне довольно свойственны эксперименты, я люблю делать что-то новое, искать. Надеюсь, вам нравится то, что получается. Я стараюсь для вас, дорогие слушатели. Мне очень хочется вас радовать. Ну и несколько слов о произведениях, вошедших в 5-й выпуск. Открывается он стихотворением Нила Геймана, знаменитого английского фантаста, живущего в Америке, многократного призера разных конкурсов и так далее. Так вот, открывается его стихотворением «День, когда приземлились тарелки». Мне очень нравится это стихотворение, оно сначала кажется страшным, а потом оказывается смешным и чуть ли не лиричным. Ну, сами все слышите, саундтрек, если так можно это назвать, моего авторства. Далее следует короткий рассказ знаменитого фантаста-абсурдиста Роберта Шекли. Называется «Рассказ о высоких материях». Это юмористическая история, абсурдистская тоже, произошедшая... Ну, в общем, я не буду раскрывать всех карт. С кем она произошла и почему. Послушайте или прочтете, если захотите. И сами все узнаете. Это один из моих любимых рассказов. Дальше следует рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих», вошедший в цикл о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, так любимых. Да почему только российскими слушателями, зрителями и читателями? Я думаю, во всем мире их любят и уважают. До сих пор снимают о них фильмы. Кстати, хорошие сериалы, и не только, художественные фильмы тоже. Здесь я использовал музыку, ну, я думаю, вы догадываетесь, но я там кое-что поменял, слегка совсем. Ну, нельзя издеваться над таким, издеваться, естественно, в кавычках. Четвертый рассказ Марии Фомальгаут Гретхен читает сама автор. Мне нравится ее произведение, нравится ее голос, и, по-моему, она замечательно читает и хорошо, здорово оформляет свои произведения. Потом следует чуть ли не песня с авторской музыкой, исполненная на текст таких малоизвестных авторов, как Григорий Неделько и Григорий Кабанов. Называется рассказ «День, когда Вселенная всхлопнулась», и посвящается он, кстати, Нилу Гейману, о чем я забыл сказать в подкасте, но говорю в этом подкасте заранее. Шестой рассказ. Чуть не сказал для нашего выпуска. Хорошо бы. Написал Бернар Вербер. Называется рассказ «Манипулирование». И там говорится об истории полицейского, у которого внезапно взбунтовалась рука. Левая. Дальше идет небольшой научный экскурс, но вообще приключения очень забавные и страшные одновременно. Мне нравится этот рассказ. Он, пожалуй, сильнее других запомнился мне в сборнике «Древо возможного» Вербера, откуда, собственно, я его и почерпнул. Переводчик здесь указан, я вообще стараюсь указывать переводчиков и авторов, имевших отношение к созданию того или иного подкаста, той или иной записи. Потому что, если человек что-то создал, вложил труд, он достоин хотя бы упоминания, потому что заниматься творчеством не так-то легко. Пописать, записать может всякий, но... Ну, я, конечно, не специалист, но надо очень-очень-очень сильно постараться, чтобы сделать что-то действительно достойное. Ну и будем стараться по мере сил, осудить уж вам, дорогие слушатели. Ну и завершает выпуск рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта, знаменитого автора готических романов и рассказов, «Изгой». Рассказ, который редко можно встретить в сборниках, лично я его, по-моему, даже ни в одном бумажном сборнике и не встречал, или только в одном увидел, но там было много рассказов, которые я уже приобрел, и я решил не брать ту книгу. Нашел его, как водится, в интернете, прочитал. И здесь я сделал ставку, как и в рассказе Конан Дойля, на прочтение, на голос, на игру интонациями. и на спецэффекты. Здесь в большей части, в большем объеме, чем в рассказе «Союз рыжих». Создавался этот выпуск весело, так, можно сказать, даже почти с огоньком. Быстро. Пожалуй, самый быстрый выпуск из всего проекта пока. Да, если есть желающие помочь проекту, ну, я не имею в виду материально, деньгами, это, знаете ли, это уж совсем оптимистично. Так считать, так думать, так говорить. Нет, ну, хотя бы идеями, рассказами, статьями, музыкой, прочтением, чем угодно. Любая ваша помощь, даже самая маленькая, это замечательно. Ну вот, надеюсь, я вас не утомил, и если вам нравится то, что я, мои соавторы, другие авторы, авторы обложек делаем, слушайте нас, и, как я уже сказал, по мере сил, мы постараемся вас радовать, и планку, уж какой бы она ни была, даже если 15 сантиметров от земли, постараемся ее хотя бы ниже не опускать. С уважением, ваш Ган, Г-А-Н, Григорий Андреевич Неделька.